Глава 5. Мила закрыла ноутбук, поставила его на журнальный столик и потянулась. Комнату окутывали густые сумерки. Дисплей телефона показывал 5 вечера, за окном медленно падал пушистый снег. Утром, сразу после ухода Шепелева, Мила засела за ноутбук в поисках хоть каких-то необычных сведений о поселке. Увы, обнаружила только общее описание — дату основания, площадь, число жителей. Ничего не говорилось о доме, в котором она жила, а фразы типа «рыбацкие дома» или «дом рыбака» приводили к перечню из сотен похожих построек по всей России и за ее пределами. Мила даже подумывала позвонить Федору с просьбой помочь в добыче информации, но отложила эту идею. Во-первых, у Мариева и без того полно дел. А во-вторых, как она подозревала, бывший муж вряд ли что-то найдет. Да и самостоятельное расследование сделает ее отпуск не таким скучным. Мила зашла на кухню, включила чайник. Пока он кипятился, сходила на второй этаж, переоделась из домашнего костюма в обычную одежду. Сегодня среда, а, как рассказал лодочник, по средам в Доме культуры показывают фильмы. Это отличный способ завести знакомство с жителями. Чтобы узнать что-то интересное, нужно найти того, кто лучше всех разбирается в местных реалиях. Выпив черного чая с лимоном, Мила вышла на улицу. Снег усилился, пришлось натянуть шарф на подбородок и надеть варежки. Она постояла, вспоминая дорогу до Дома культуры, а после пошагала в сторону церкви. Пересекла проезжую часть и ступила на тротуар. Несмотря на вечер, улица была полна людей. У некоторых домов дети лепили снеговиков, играли в снежки, кто-то катался с горки, а взрослые в основном чистили снег. Проходя мимо церкви, Мила вспомнила, что до сих пор не заходила внутрь, и дала себе обещание обязательно выяснить, это здание внутри такое же странное, как и снаружи. Дойдя до того продуктового магазина, где она закупалась в первый день, Мила перешла дорогу около школы и продолжила путь по тротуару. Здание Дома культуры невозможно было не заметить. Фасад украшали новогодние гирлянды, рядом стояли светящиеся снежные фигуры, а у входа толпилось множество людей. Мила удивилась, откуда они все взялись, ведь в поселке жителей не так много. Однако, вскоре наблюдая за этой толпой, она поняла причину. В кинотеатре показывали черно-белый фильм «Девчата» 1961 года. Молодежь, как правило, не увлекается таким кино, а вот для старшего поколения это прекрасный повод выйти из дома. На просмотр пускали бесплатно, но у двери стоял стол с коробкой, куда любой желающий мог положить деньги на поддержание Дома культуры. Мила бросила в коробку 55 рублей и вошла в зал. Помещение меньше всего походило на современный кинотеатр. Обычные деревянные стулья. Фильм транслировался просто на белую стену. Когда Мила нашла свободное место и села, свет в зале уже погас, а разговоры людей перешли в шепот. Фильм начался. Ордо досталось крайнее место в ряду. Справа от нее располагался проход, слева — свободный стул. Следующие два стула занимали пожилые женщины. Они тихо переговаривались, забыв о фильме. Сначала Мила пыталась прислушаться к их беседе, но быстро оставила это занятие и сосредоточилась на фильме. Примерно минут через 5 какой-то мужчина попросил его пропустить. Голос показался ей знакомым. А когда она, поджав ноги, подняла голову, то сразу узнала Антона Сергеевича Шепелева, полицейского, приходившего к ней ночью. «Добрый вечер», — поздоровалась Мила, слегка кивнув. Если быть откровенной, она уже и забыла о его существовании. Тем более не ожидала встретить участкового в кинозале. Внезапно ей вспомнились слова Алексея Кирилловича о странностях дома. Как будто старик знал что-то, только не собирался этим делиться. «Здравствуйте, Мила Васильевна», — ответил полицейский. «Вы запомнили мое имя?» «Конечно. Антон Сергеевич посмотрел на нее с обидой и отвернулся к экрану. Он был в гражданской одежде, черных джинсах и теплом свитере с изображением оленей. Дополняли образ рыжие небрежно растрепанные волосы. «Как ваши дела?» «Все хорошо. А как у вас?» «Да вроде ничего», — прошептал мужчина, не отводя глаз от экрана. «Вы узнали, кто та девочка?» Мужчина недовольно повернулся к ней, устало вздохнул. «Никакая девочка из нашего поселка не пропадала. Вам все показалось». «Серьезно?» — удивилась Мила. «Неужели девочка ей действительно привиделась, а детский плач ночью — лишь иллюзия?» «Да нет, не могло это ей показаться». «Или все-таки...» Антон Сергеевич кивнул и указал на ее руки. «Мила Васильевна, вы замерзли?» Ардо опустила глаза. Перед входом в кинотеатр она сменила теплые варежки на тонкие кашемировые перчатки. Те самые, которые всегда носила на прежней работе, чтобы при прикосновениях к людям не случалось видений. Из-за этих видений она нередко падала в обморок, чего, естественно, делать ей не хотелось. «У меня аллергия», — быстро выдала она заученную ложь. «Ясно». Мужчина отвернулся к стене, где транслировался фильм, сложил руки на груди и вытянул ноги под соседний стул. На этом их разговор оборвался. Остальные зрители тоже замолкли, и пару минут назад слышавшийся в зале шепот прекратился. Мила отметила это мельком, а затем погрузилась в просмотр фильма. Прошло где-то полфильма, когда Ардо ощутила, что на нее пристально смотрят. От этого тяжелого взгляда по коже побежали мурашки, а пульс участился. Она обернулась к Антону, но тот увлеченно следил за событиями на экране. Мила быстро огляделась в попытке обнаружить источник своего беспокойства. Никого не нашла, зато неприятное чувство наблюдения исчезло. Но настроение уже испарилось, желание смотреть фильм угасло. Мила тихонько встала и поспешно направилась к выходу, поймав на себе несколько любопытных взглядов. Выйдя в холл и закрыв за собой дверь зала, надела куртку и шапку, снова поменяла перчатки на варежки, обернулась шарфом и, закинув рюкзак на плечо, вышла на улицу. Площадка возле Дома культуры пустовала. Мила осмотрелась и побрела к своему дому. Пройдя около 100 метров, она снова почувствовала тот незнакомый тяжелый взгляд. Сбавила шаг и, стараясь не вертеть головой по сторонам, чтобы не выдать тревогу, попыталась осторожно вычислить наблюдателя. Проходя мимо школьного здания, стоящего за железным забором и окруженного деревьями, она заметила возле одного из стволов силуэт, причем явно высокого и мощного мужчины. Сердце Милы забилось быстрее. Она ускорила шаг. Это ее и подвело. Мила споткнулась и потеряла из виду того, кто за ней следил. А когда восстановила равновесие и снова обернулась, ища человека возле школы, тот уже исчез. Это заставило ее еще сильнее испугаться, но она постаралась себя успокоить. Наверняка кто-то из местных решил ее напугать. Правда, непонятно кому и зачем это нужно. Мила так сосредоточенно выискивала неведомого наблюдателя, что когда чья-то рука легла на ее плечо, вскрикнула. Резко обернулась и уткнулась в крепкую мужскую грудь. Непроизвольно отшатнулась, но ее схватили за плечи, не давая двинуться. Тяжело дыша, она подняла голову и увидела лицо с веснушками. «С вами все в порядке?» — спросил Антон Сергеевич, нахмурившись. Мила на мгновение прикрыла глаза, выравнивая дыхание и унимая страх, сковавший грудь. «Да, все нормально», — выдавила она. «Вы меня безумно напугали». «Простите», — робко улыбнулся мужчина. «Что вы здесь делаете?» Мила отступила назад, увеличивая дистанцию между ними. «Я заметил, как вы ушли, и подумал, что стоит вас проводить». «Как благородно», — пробурчала она. «Ну да, благородство — одно из моих достоинств», — с гордостью произнес мужчина. Мила спрятала улыбку. «Извините, просто я...» Она обернулась к школе, глядя на дерево, за которым недавно мелькнул чей-то силуэт. Антон Сергеевич тоже посмотрел туда. «Что там?» — спросил он. «Кажется, я кого-то видела», — Мила указала на здание рукой. «Видели кого-то?» «Именно». «Хм, вряд ли. Наверное, это игра воображения. Школа закрыта на каникулы, а библиотека в праздничные и выходные дни работает до 3 часов дня. Мало вероятно, чтобы там кто-то бродил. Тем более территория школы огорожена забором, и калитка в нем заперта». «Вы правы», — не стала спорить Мила. «Наверное, и правда показалось». «Тогда я провожу вас?» «Да, спасибо», — кивнула она. Ей сейчас как никогда требовалась компания. К тому же в сопровождении сильного мужчины по вечерней улице идти не так страшно. Несколько минут они молча шли бок о бок. Мила постоянно оглядывалась, пытаясь уловить в темноте хоть какую-то тень. От подозрений, что за ней наблюдают, было не по себе. Мелькнула мысль. «А может, это мне тоже померещилось? Как плач ребенка или утонувшая девочка?» Но Мила быстро ее прогнала. «Вы кого-то ищете?» «Нет, нет, вам показалось», — махнула рукой Мила. «Скажите, Антон Сергеевич, вы давно здесь живете?» «Около 10 лет. Я переехал к деду из Петербурга, когда ушел от родителей. Решил пожить в тишине, да так и остался». Антон уверенно шагал, спрятав руки в карманы куртки. Из-под шапки-ушанки торчали рыжие волосы. Сколько же ему на самом деле лет? На вид он не старше нее, но внешность нередко обманчива. «Вам нравится в поселке?» — спросила Мила и замолчала, наблюдая за проезжающей мимо машиной. «Да, здесь хорошо. Тихо и спокойно». «А ваш дедушка? Он местный или приезжий?» «Нет, дед живет в поселке с рождения. Он даже на пенсии продолжает работать». «Часто ли тут происходят преступления?» Издалека начала Мила, надеясь в итоге выяснить, что творится вокруг ее дома. «Преступления?» — скептически усмехнулся Антон Сергеевич. «Вообще-то нет. У нас серьезных преступлений не бывает. Иногда случаются драки между мужчинами, когда кто-то что-то не поделил. Но преступления... За все годы работы я столкнулся с единственным — кражей. И то преступника нашли буквально за час по горячим следам. Я же говорю, настоящий рай». «Антон Сергеевич, а вы не знаете, кто жил в доме до моего приезда?» «В доме рыбака-то?» Приподнял бровь участковый. Мила кивнула. «Если бы не человек, приезжающий из города раз в месяц и ухаживающий за домом, я бы подумал, что он заброшен. До вашего приезда, если мне память не изменяет, там никто не проживал. Но об этом лучше узнать у деда. Почему вы спрашиваете?» «Да так», — пожала плечами Мила. «А вы придете на рождественские гуляния?» «Рождественские гуляния?» — удивленно переспросила Мила. Она и не подозревала, что в поселке отмечают Рождество с размахом. «Ежегодно, 7 января, в школьной столовой накрывают столы. Каждый приносит какое-нибудь блюдо», — пустился в пояснение участковый. «В спортивном зале устраивают дискотеку». «И почему же в школе?» «Потому что столовая там достаточно просторная, и все, кто приходит, помогают с уборкой». «Значит, собирается весь поселок», — обрадовалась Мила. «Ну, не весь, но большинство. А вы обязательно приходите, вам понравится». «Я подумаю», — пообещала она. «Кстати, мы пришли». Они остановились напротив дома Милы лицом друг к другу. И тут Ордо вновь почувствовала чей-то взгляд. Быстро осмотрелась, но на пустой улице никого не увидела, лишь мерцали огни в окнах домов. Какое-то движение мелькнуло в поле ее зрения, и она резко повернулась к своему дому. Неужели штора на окне первого этажа действительно колыхнулась? В горле сжался тяжелый ком. «С вами точно все в порядке?» — прищурившись, спросил Антон Сергеевич и тоже взглянул на дом. «Да, все хорошо. Видимо, устала. День выдался утомительным. Спасибо, что проводили, Антон Сергеевич». «Не за что», — улыбнулся участковый. «Так вы придете завтра на гуляние?» Обычно в 4 собираются». «Я подумаю», — повторила Мила. «Хорошего вам вечера». «И вам». Мила отвернулась от него и поспешила по дорожке к дому. Чувствуя на себе взгляд Антона Сергеевича, миновала ступеньки, открыла дверь ключом. Войдя, поспешно захлопнула дверь и повернула ключ в замке. Включив свет, она быстро сняла шарф, шапку, повесила на вешалку рюкзак и стянула куртку. Затем сняла сапоги и, оставив их на коврике, подошла к окну. Приоткрыла занавеску, наблюдая, как фигура полицейского растворяется в темноте. Вспомнился брат. Он давно ей не звонил. Впрочем, и она ему. Казалось, стоило уволиться из следственного отдела и уехать из города, как ее все забыли. А ведь раньше Мила всегда находилась в центре внимания. Телефонные звонки поступали один за другим, теперь же все изменилось. Мила достала из кармана куртки телефон и набрала номер брата. Прижимая мобильный к уху и слушая гудки, она направилась на кухню. Прежде чем лечь спать, Мила решила заварить ромашкового чая. На первый вызов Саша не ответил. Пришлось перезвонить. Через десяток гудков брат, наконец, поднял трубку. «Привет», — произнес он. Миле показалось, словно с ним что-то не так. Голос звучал недовольно. «И тебе привет. Что случилось?» — забеспокоилась она. «Все нормально». «Правда врешь?» «Ага. Как ты, сестренка?» «Развлекаюсь. Вот только что вернулась домой». «Откуда?» «Ходила в кинотеатр». «В кинотеатр?» — удивился Александр. Мила тихо рассмеялась и рассказала, что в поселке действительно есть кинотеатр. О непонятных событиях упоминать не стала, пусть и хотелось поделиться с братом тем, что произошло ночью, как проснулась от плача ребенка и увидела девочку на берегу моря. Но она привыкла со всеми проблемами справляться самостоятельно. И в этом деле тоже разберется сама. Разговор с Сашей оказался недолгим. После прощания и завершения звонка Мила залила кипятком ромашковый чай, а пока заварка настаивалась, быстро приняла душ. Выпив чай, она поднялась в спальню и легла спать.